Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва, проспект Вернадского. 18 декабря, суббота, час 34. Великий магистр! Сантьяго склонился в поклоне. В первую очередь, позвольте выразить признательность за то, что вы согласились уделить мне несколько минут своего драгоценного времени. Вы были весьма настойчивы, комиссар. В тон Наву отозвался Франц. Обстоятельства вынудили меня искать встречи с вами. Несмотря на то, что капитан де Лаэрт как раз собирался ложиться спать. Гуго много работает и старается соблюдать режим. Могу только позавидовать. — А вы выглядите утомленным, — заметил Дегир. — Засыпаю на ходу, — улыбнулся комиссар. — И поэтому, если вы не против, хочу сразу же перейти к делу. — Я внимательно слушаю. Франц принял Нава не в тронном зале, а в рабочем кабинете. Великий магистр сидел за столом, одетый в обычную одежду. Рубашка с расстегнутым воротом, брюки. Никаких регалий, никакой парадности. В отличие от предшественника, Дегир соблюдал протокол только в тех случаях, когда это было действительно необходимо. «Даже не знаю, с чего начать», — прищурился Сантьяго. «Говорите, как есть», — подбодрил гостю Франц. «Ситуация весьма неловкая». «Комиссар, я вас не узнаю, не стесняйтесь». «Видите ли, великий магистр, при всем уважении к ордену, я хотел просить вас отозвать из Рима пятерых командоров войны, которые в настоящее время находится в 156 номере отеля «Альдо Брандесчи». Дегир помолчал, после чего сухо поинтересовался. «Чем вызвана ваша просьба?» «В Италии проходит операция «Темного двора», — любезно объяснил Сантьяго. «Довольно сложная операция, хочу заметить, и присутствие рыцарей нежелательно. Вы можете раскрыть суть своих действий? Или это тайна?» «Отнюдь. Мы пытаемся заманить в ловушку лорда Тать. Наверняка участвует много гарок. Почти полсотни. И чем же могут помешать рыцари?» «Вы же знаете этих татов», — непринужденно рассмеялся Нав. «Они непредсказуемы. Гарки нервничают. Возможно, разные инциденты. Забежит, к примеру, лорд Нур в отель. За ним последуют мои воины. Потом все оттуда выбегут. А в 156 номер придется посылать службу утилизации», — закончил Франц. «Я знал, что мне не придется долго объяснять вам ситуацию», — учтиво склонился Сантьяго. «А ваше беспокойство понятно». Не менее вежливо ответил Дегир. «Ну, нельзя ли предупредить гарок, чтобы они держались подальше от Альдо Брандесчи, в избежание, так сказать, инцидентов?» «К сожалению, никто не может предсказать, куда побежит лорд». «Сантьяго, это похоже на угрозу», — с неожиданным холодом в голосе произнес великий магистр. Время намеков и недоговоренностей закончилось. Нав мгновенно сменил тон. «Франц, оставьте, пожалуйста, Масанов в покое. Вы видите, что даже я не вмешиваюсь в происходящее. Семья должна сама решить, куда ей двигаться». «Следуя вашим подсказкам». «Но я не требую от своих протеже клятв на амулете крови». «Почему вы решили, что я...» «Неужели вы поверили Густаву Луминару на слово?» «Нет», — усмехнулся Дегир. «Не поверил». «Вот видите, Сантьяго перегнулся через стол, и теперь его черные глаза оказались в каком-то ярде от лица великого магистра. «Франц, вы умны. Только поэтому я веду с вами столь длинный разговор. Вы понимаете, что масаны должны сами выйти из тупика. Я сознательно дистанцируюсь от них и даю слово, что забуду о нашем маленьком недоразумении. Мало ли кто куда по ошибке вклинился. Но если вы меня заставите, я отправлю в Рим Гарок. Операция настолько важна, мне кажется, прекращение войны пойдет на пользу всем». Дегир, глядя прямо в глаза Нава, задумчиво потер подбородок. Помолчал. Прищурился. Медленно кивнул. «Хорошо. Договорились». Сантьяго, явно ожидавший, что лидер чудов начнет выдвигать встречные условия, с легким удивлением поднял брови. «Так просто? А если бы вы не узнали об операции, я бы ее продолжил», — спокойно ответил Франц. «Но ссора с великими домами не входит в мои планы. Я отступлю». «Мне кажется, вам самому не очень нравилось общаться с Густавом», — негромко произнес Нав. «Я объяснил свои мотивы. Прошу вас, закончим». «Как скажете», — развел руками комиссар. «Могу ли я просить вас сохранить нашу договоренность в тайне? Пусть рыцари просто покинут Рим. Не надо никого предупреждать. В переводе с дипломатического «пожалуйста, отправьте Густава на смерть». «Хорошо», — не стал спорить великий магистр, — «из уважения к вам». «Поверьте, я благодарен». «Не сомневаюсь». Франц позволил себе легкий зевок. «Это все?» «Никто в тайном городе не мог похвастаться, что видел комиссара темного двора обескураженным. Но именно сейчас, в кабинете лидера Чуди, Сантьяго был как никогда близок к этому состоянию. Он чувствовал, что что-то недопонимает. «Кстати, несмотря на крайнюю занятость, я краем уха услышал о вашей проблеме с красными шапками». «В глазах жителей тайного города орден выставлен не самым лучшим образом», — с грустью констатировал Дегир. «Многие используют в отношении чудов слово «кровопийцы». «Вы постарались», — безразлично осведомился Франц. «Ну неужели вы столь плохого мнения обо мне?» — притворно изумился комиссар. «Я бы до такого идиотизма не додумался». «Тем не менее, вы не остановили шасов». «Я был занят», — повторил Нав. «Но сейчас, в знак признательности, я приложу все усилия». «Увы, комиссар, вы несколько опоздали», — вздохнул великий магистр. «Некоторое время назад ваша помощь оказалась бы кстати. Но в настоящий момент я уладил проблемы с красными шапками». «Неужели?» «Поверьте». «Каким образом?» Вместо ответа Франц нажал на кнопку, дверь кабинета распахнулась, и рыцарь втолкнул в комнату Урбека и Биджара. При виде Сантьяги помятые шасы стали отчаянно напоминать нашкодивших котов, которых привели к хозяйке отчитаться за несанкционированно исчезнувшую миску сметаны. «Не будете ли вы столь любезны, в качестве благодарности за то, что я для вас сделал, забрать из замка этих двоих?» Вопреки ожиданиям Дегира, Нав не стал скрывать своего удивления. «Так вы их все-таки похитили?» «Не ожидал». «А вы неправильно поняли», — улыбнулся великий магистр. «Скорее я их спас». И посмотрел на шасов. «Не так ли?» Урбек и Биджар понуро кивнули. «Забирайте их, комиссар, они расскажут правду». «Почему мы сдали Густава?» Де Лаэрте, просидевшего весь разговор в примыкающей к кабинету маленькой комнате, интересовало только это. «Ты же слышал?» — негромко ответил Франц. «Сантьяго угрожал войной». «Но ведь ты не воспринял его слова всерьез». «Скажем так, я принял их к сведению». «Хорошо. Это аргумент. После короткого раздумья согласился Гуга. Но ведь мы могли предупредить Густава, сообщить, что вынуждены отозвать рыцарей, что он должен рассчитывать только на себя, а вместо этого отправляем Ламинара на смерть. Он в любом случае не жилец, — пожал плечами Дегир. Эта мысль помогает тебе успокоить совесть. Франц тяжело посмотрел на капитана гвардии. Гуга, запомни, ты задаешь мне этот вопрос в первый и последний раз. Я тебе отвечу, но больше я его слышать не желаю. Запомнил? Да, я великий магистр ордена. И вопросы совести буду решать исключительно с самим собой. Моя обязанность — прилагать все усилия ради процветания великого дома Чуть. Если для этого мне придется поступать бесчестно, я буду поступать бесчестно. Если для этого мне придется отправить тебя на смерть, я отправлю тебя на смерть, не задумываясь. Ты это понял? Да, великий магистр, — прошептал Делаэрт. Понимание того, что Густав обречен, не успокаивает мою совесть по той простой причине, что она не встревожена. Я уже забыл о кровососе. Он сыграл свою роль и уходит с доски. Точка. Он сыграл свою роль? Капитан гвардии был сбит с толку. Какую? Он привлек нас, и мы существенно нарушили планы Сантьяги. Похоже, наш друг-комиссар еще сам не понимает, насколько сильно мы ему помешали. Иначе бы он вел себя по-другому. Помешали тем, что украли дочь Бруджи? Во-первых, комиссар, судя по всему, не знает о похищении. Во-вторых, рыцари сообщили, что Клаудия беременна, напомнил Франц. Если я все правильно понимаю, то отец ребенка, епископ Треми. И что нам это дает? Я изучил личное дело Захара, поговорил с теми, кто его знает. И уверен, епископ пойдет на все, чтобы спасти свою женщину и своего ребенка. Он не станет действовать так, как хочет Сантьяго. Ты уверен? Вероятность этого велика, после длинной паузы ответил великий магистр. Захар хороший воин. Настоящий. Я почему-то думаю, что он поступит не так, как я. Вождь рыцарей отвернулся в свое время. Гуга подошел к столу, наклонился и посмотрел Дегиру в глаза. «Я все равно буду тебя спрашивать о совести, Франц». «Я знаю», — тихо ответил великий магистр. «Ведь ты мой друг». Автомобиль комиссара, темно-синий Бентли Континенталь, на котором он, построив грузовой портал, подъехал к самым воротам замка, ждал хозяина там, где его оставили, у лестницы главного подъезда. Спустившись по ней, Сантьяго открыл было водительскую дверь, но остановился и подождал семенящих следом шассов. «Деньги на такси есть?» «К сожалению, нет», — уныло развел руками Урбек. «Комиссар, вас не затруднит подбросить нас в денежную башню?» — спросил Биджар. «В Москве по ночам холодно и страшно». «Не уверен, что вам следует появляться в башне», — откровенно ответил Сантьяго. «Подождите, пока все утихнет». Урбек и Биджар переглянулись. «Что утихнет?» «Лучше вам не знать». Шасам стало тревожно. «А если спрятаться дома? Или в цитадели?» «Рекомендовал бы что-нибудь более удаленное», — поморщился Нав. «Например, тропический остров, тысячек в 10 миль отсюда». «Хорошая идея», — кисло произнес Хамзи. «Офис транспортала вам не по пути?» «Сами решайте, куда направитесь», — буркнул Сантьяго и, не дожидаясь просьбы, полез в карман за бумажником.